Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 12 июня, пятница, и на часах студии 11 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, я ведущий Михаил Шор. И, друзья мои, у нас сегодня с вами праздник День России. Именно в этот день в далеком 90-м году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. И вот уже с 92-го года отмечается, а нерабочий день уже с 91-го года, но сама декларация была принята в 90-м году на первом съезде народных депутатов РСФСР, ее как раз и приняли. А праздничный день вот именно с 92-го года. И сегодня, друзья мои, мы с вами сможем и, конечно же, и поздравить всех с этим праздником, и узнать, какие у нас будут интересные мероприятия. И вот так получилось, что из-за коронавируса, из-за вот некоторых ограничений у нас все сегодняшние мероприятия впервые в истории проходят в онлайне. И, конечно же, Центр культуры и отдыха города Иваново очень к этому отнесся серьезно. И весь день сегодня огромное количество интереснейших мероприятий проводят прекрасные люди из Центра культуры и отдыха города Иваново. А вот мы прямо сейчас узнаем от заслуженного работника культуры Российской Федерации, от директора Центра культуры и отдыха города Иваново, у Ирины Борисовны Калмыковой, что же это будут за мероприятия. Но вначале, я думаю, что все-таки стоит всех еще раз поздравить. Дорогие ивановцы, поздравляю вас с праздником! С Днем России! Это главный праздник нашей великой Родины, великой России! И сегодня, наверное, самое главное – начать свой день, начинаем мы праздник с символов нашей великой державы и с исполнением гимна в 12 часов в Центре культуры и отдыха. Появится 37-метровый на крыше дворца 37-метровый флаг России, флаг нашего государства. 37 метров – это 37-й регион нашей Ивановской области. А ребята из студии «Вокалис» в окнах дворца исполнят гимн России. Наши главные символы государства – российский флаг триколор и гимн России. Мы приглашаем всех принять участие и присоединиться к нам в исполнении гимна. Вы можете исполнить гимн и отправить видео в соцсетях с пометкой хештег «Иваново гимн День России». Челлендж «Иваново гимн». Как все сложно. Но мы сегодня расскажем еще об огромном количестве мероприятий, в которых вы тоже сможете поучаствовать и научиться много чему новому. Я знаю, что ровно через 40 минут у вас пройдет прекрасный тематический мастер-класс от руководителя ИЗО-студии. Да, конечно. Очень важно, чтобы вот этот праздник, наши символы знали уже с детства. На этом воспитывалось юное поколение. Поэтому у нас вообще в школах города большой конкурс идет, в детских садах. Начиная с детских садов, в детских садах идет конкурс детского рисунка, посвященный Дню России. Тоже в системе, в режиме онлайн. А в 12 часов родители вместе с детьми могут подготовить заранее два листа формата А4, подготовить карандаши, подготовить краски, ножницы, карандаши. И наш руководитель из-за студии Елена Николаевна Груничева проведет удивительный мастер-класс с символикой нашей страны, используя триколор. Приглашаем всех на этот мастер-класс. Еще бы мне хотелось попросить вас, чтобы вы рассказали про ваш прекрасный YouTube-канал Иваново, где уже тоже буквально через несколько часов, первое мероприятие будет в час, потом будет в 4 часа, начнутся онлайн-трансляции. Вот такое ощущение, да, что вот праздничные мероприятия остаются с нами даже на самоизоляции, и мы сможем их увидеть у себя на телефонах, у себя на компьютерах. Это просто прекрасно, но главное подписаться на ваш YouTube-канал. Да. В тексте гимна есть такие слова: «Предками переданная мудрость народная, народная. Вот это мы сохраняем всегда в нашем творчестве. И не случайно в День России на... Если мы не на большой сцене, на площади Пушкина, как проводили всегда праздничный день, а время диктует нам новые условия, мы на сцене онлайн проводим большие концертные программы. Программа, юбилейная программа нашего ансамбля народного танца «Иван де Марья» начнется в 13 часов. Удивительная программа, которая называется «Как Иван за счастьем ходил». Разные путешествия, путешествия в танцах, в песнях. На YouTube-канале вы можете посмотреть и наш концерт ансамбля русской песни «Россы». Великолепный ансамбль. Это продолжатель, собирает и продолжает наши народные традиции в песнях. В песнях, танцах, вот это вот то, что мы сохраняем, это очень важно. Очень важно для будущего нашей страны, для сохранения вот этих всех традиций. Мы не первый год, 24-й год в этом году должен состояться российский конкурс-фестиваль «Самоцветы России». В этом конкурсе принимают участие практически все регионы России, приезжают к нам. Но вот в сегодняшней ситуации мы надеемся, что в ноябре все-таки состоится, и мы сейчас уже принимаем заявки от творческих коллективов. А сегодня мы вам покажем гала-концерт лауреатов конкурса 2019 года. У нас в гостях был замечательный ансамбль «Сибирские узоры», хореографический ансамбль, и в этой программе они участвуют. То есть замечательный концерт, в котором примут участие и оркестры народных инструментов, солисты, исполнители на домбре, балалайки. Это вот кладезь нашей народной музыки. Наши танцевальные коллективы, молодость, улыбка. Так что программа очень разнообразная. И еще хотелось отметить, у нас традиционно 1 июня каждый год проводился конкурс «Дюймовочка». Маленькая мисс, посвященная Международному дню защиты детей. В этом году мы тоже проводим этот конкурс. Он стартовал 1 июня. И 20 замечательных девочек в возрасте от 7 до 9 лет участвуют в этом конкурсе. Конкурс продлится вот тоже в режиме онлайн в течение месяца. В течение всего июня, и ивановцы могут поставить лайки, смотрите, следите за этим конкурсом. Участникам каждую неделю дается задание, причем задания непростые, очень интересные. Вот первое задание было, они должны были прослушать музыку наших великих композиторов, как они это услышат, как они это увидят. И это отразить на холсте бумаги, на холсте, то есть нарисовать, сделать рисунок. Это вот было их первое задание. А сегодня наши юные дюймовочки будут читать стихи о России. Смотрите, слушайте, оценивайте. И, пожалуйста, поставьте свои лайки. Помогайте нашим юным девочкам. Сегодня они читают стихи о России. Опять же, друзья мои, если вы не знаете, что такое YouTube, или не любите YouTube, я вот его не любил буквально еще 3 года назад, да, и не понимал его, то вы вполне можете воспользоваться социальной сетью ВКонтакте, потому что там есть большая группа Центра культуры и отдыха, и там тоже все будет дублироваться, там есть все анонсы, там есть вся необходимая информация. И то есть, если вам YouTube не нравится, то ВКонтакте, я думаю, любят очень-очень многие, и там все просто и понятно. Из ВКонтакта можно перейти. Точно. Но я еще раз уточню по времени. Итак, друзья мои, сегодня ровно через 36 минут будет очень интересный мастер-класс от руководителя ИЗО-студии Елены Николаевны Груничевой. Вместе с ней вы сможете сделать интересную композицию с нашим российским триколором. После этого в час начинается юбилейный концерт ансамбля народного танца «Иван де Марья» и также хореографическое «Блина. Как Иван за счастьем ходил». Вы сможете это увидеть на YouTube-канале Центра культуры и отдыха города Иваново или же ВКонтакте. Далее в 3 часа на онлайн-сцену выйдут финалистки конкурса «Дюймовочка. Маленькая мисс 2020», и они прочитают стихотворение о России. И опять же, поскольку у нас сегодня прямой эфир, я думаю, было бы замечательно, если бы кто-то из наших радиослушателей нам позвонил по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, и тоже поздравил всех с Днем России, и, может быть, тоже прочитал стихотворение. А вот в 15.30 пройдет онлайн-выставка фоторабот «Родина моя», и ее подготовили вот эти маленькие участницы конкурса «Дюймовочка, маленькая мисс 2020». И весь день у нас на онлайн-сцене будут звучать песни о России, хореографические композиции, танцы. Весь день можно смотреть, слушать, наслаждаться 16... песнями о России. Мы новые песни даже специально записали, будут звучать. Что ж вы нам их не принесли? Мы бы их с такой радостью поставили прямо сегодня в эфире. А в 16.00 на вот эту прекрасную онлайн-сцену выйдет ансамбль народного пения «Россы». И со сцены прозвучат задорные плясовые и душевные лирические песни, русские народные, казачьи и авторские композиции. Это вы сможете тоже увидеть ВКонтакте или на Ютубе. Каждый номер вот этих прекрасных ребят из ансамбля народного пения «Россы», он очень неповторимый, очень зрелищный. И вот каждая композиция, она наполнена прекрасными танцевальными зарисовками. У нас, как я понимаю, будет скоро звоночек, но все-таки мне хотелось бы сказать, что вот еще в концерте примет участие и подготовительная группа коллектива, это детский ансамбль русской песни «Отрада». Поэтому обязательно посмотрите, если у вас есть такая возможность, если у вас есть интернет. И приводите, я дополню, детей заниматься в наш ансамбль «Отрада». Как только спадут все ограничения. Да, да. Ну, я надеюсь, в сентябре мы начнем занятия. Я верю, что вообще все будет хорошо, что коронавирус пропадет. Мы будем здоровые, веселые, будем загорать, будем купаться, будем ходить за грибами, будем наконец-то вживую обниматься. Я вот каждого бы нашего радиослушателя обнял бы, что есть силы, потому что я очень-очень люблю наших радиослушателей. Продолжаем рассказывать о мероприятиях. В 18.00 на вот эту онлайн-сцену выйдут лауреаты Всероссийского конкурса фестиваля «Самоцветы России», обладатели гран-при фестиваля, ансамбль народного танца «Иван де Мария» и, что самое удивительное, дуэт гармонистов Архангельского музыкального колледжа. Не, мы здесь показали именно гран-пристов, которые, а так будет очень хороший большой концерт, и наши гости будут выступать. «Сибирский узор» ансамбль, я уже говорила об этом, да? А очень приятно, что вот гран-при, одно гран-при из этого конкурса осталось у нас в Иванове. Более того, у нас в Центре культуры и отдыха ансамбль «Иван де Мария». Прекрасно. Опять же, друзья мои, сегодня все мероприятия проходят в режиме онлайн, поэтому не надо, пожалуйста, никуда выходить, самоизоляция есть самоизоляция, надо еще немножечко потерпеть, но зато можно будет и по телевидению, и на Ютубе видеть вот эти происходящие мероприятия, и весь день на онлайн-площадках Центра культуры и отдыха города Иваново вы сможете увидеть, как будут опубликованы песни о России в исполнении творческих детей нашего города. Вот это настолько прекрасно, что честно, даже слезы наворачиваются, потому что вот детки, они всегда искренние. И когда они будут петь, и мы будем это слышать, я думаю, на душе будет очень приятно. Друзья мои, опять же, у нас скоро с вами по традиции будет зарядка на несколько минут, но мне бы хотелось напомнить, что, пожалуйста, сегодня в честь Дня России позвоните нам в прямой эфир по телефону 93-69-20, поздравьте всех с этим праздником. Все-таки вот я считаю, что надо нам в такие даты еще больше объединяться. Я понимаю, что сейчас многим нелегко, многие находятся дома уже 10 недель, тяжело, но если мы с вами вместе из окон своих квартир исполним гимн или как-то украсим свои окна, то, я думаю, будет даже соседям приятно видеть вот флаги в окнах или какие-то небольшие добрые слова. Просто в сложные моменты надо, конечно же, объединяться. Мы сейчас ненадолго просто по традиции... Просто даже можете, стоя на кухне, работая на кухне, готовя пирог, сделать пирог для Дня России, символикой Дня России, как это сделала у нас победительница конкурса «Миссис Иванова» Надежда Петрова, многодетная мама, вместе со своими детьми, трое парней, мальчишек, помогали ей делать этот пирог и передала этот пирог в 4-ю горбольницу нашим медикам, нашим врачам, которые борются за жизнь наших людей. Друзья мои, у нас сегодня День России. Я вас поздравляю. Если вы хотите поздравить тоже наших радиослушателей, позвоните по телефону 93-69-20 и обязательно поздравьте. Если вы хотите прочитать стихотворение в День России, прочитайте, конечно же, это прекрасно, потому что сегодня проходит огромное количество онлайн-мероприятий, и в том числе люди, конечно же, читают стихи, потому что с 8 по 12 июня проходит поэтический марафон, и ивановцы в нем принимают участие. Это акция «Читаем о России». Читают стихотворения о родине, записывают видео, выкладывают все это в социальные сети с хэштегами «Люблю Россию», «День России», «Мы Россия», «Мы вместе». Есть много всего интересного сегодня, и очень приятно, что Центр культуры и отдыха в этот день сделал великолепную программу, несмотря на самоизоляцию, да, все мероприятия проходят в онлайне, мы о них уже немножечко говорили, но вот еще мы не упомянули несколько интересных таких моментов. Наши ивановские красавицы активно включились тоже в подготовку к празднику. Первая вице-ивановская красавица Вика Пентюрина, она готовит сейчас интересную картину о России, да, и интересную маску делать. Все это будет тоже онлайн, тоже заходите в соцсети, она все это разместит. Танасогла Настя, победительница конкурса «Ивановская красавица», она у нас и стала мисс Талант за свое кулинарное изделие, торт. Она также готовит это все и выставит, как это она готовит, все выставит у нас ВКонтакте, в наших соцсетях. Я знаю, что сегодня также ваши акции поддерживают и граффити-художники. Да, на набережной сегодня появится новая работа художника в граффити. Это сердце, выполненное в триколоре. Я думаю, что после самоизоляции многие смогут его увидеть, удивиться. Но опять же, друзья мои, если вы хотите тоже поддержать всех нас и позвоните по телефону 93-69-20, поздравьте всех с Днем России. А вот насколько тяжело сейчас в самоизоляции проводить такое количество мероприятий в онлайне? Все-таки онлайн-мероприятия, они же намного сложнее, чем вот обычно прийти и позаниматься. Конечно, сложно. Мы сейчас проводим, вот начиная с марта месяца, с середины марта, с конца марта, все это время наши педагоги, наши руководители творческих коллективов работали с коллективами в системе онлайн, проводили мастер-классы, и причем подключались не только участники коллективов, но мастер-классы были общедоступны всем, кто хотел, например, научиться танцевать сальсу или вальс. Саша Диок, руководитель, балетмейстер ансамбля «Виктория» спортивного бального танца, показывал и провел несколько уроков. Поэтому, пожалуйста, заходите, все это у нас еще размещено. Если вы хотите научиться петь, мастер-классы проводит Светлана Подшивалова, руководитель студии «Вокалис». Очень интересные мастер-классы по растяжке. Тоже не только для участников, но для всех проводит студия современной хореографии «Возрождение». Причем тоже студия «Возрождение», наш хореограф, преподаватель по классике Елена Солдатова, детям тоже дает интересные задания, их выполнение мы тоже показываем в соцсетях. То есть всем будет интересно. И, наверное, тот, кто еще не знает, а все-таки в Иванове ни разу не был у нас в Центре культуры и отдыха на нашей большой сцене, а у нас их три, большая сцена, малый зал и еще Центр современного искусства «Авангард», который очень активно работает и пользуется популярностью, и библиотека по современному искусству у нас там хорошая. Вот. Если вы еще не были у нас в Центре культуры, заходите, познакомьтесь с нами в соцсетях, посмотрите наши мероприятия. Мы каждый день выкладываем наши программы, которые проходили раньше, наши спектакли, наши новогодние представления, «Снежная королева», «Волшебник изумрудного города» для детей. Дети с удовольствием смотрят все эти программы, и те, кто участвует в спектаклях, и очень много отзывов, откликов. В апреле месяце мы провели большой онлайн-конкурс «Творим дома». У нас 500 участников прислали нам в номинациях творческая мастерская, вокал, хореографическое искусство, художественное слово. И мы сейчас подводим итоги. Мы всех участников, мы обязательно всем подготовили дипломы, вот в июле месяце подготовим. И как только нам разрешат встретиться всем вместе, мы всех пригласим к нам в Центр культуры и устроим замечательную дискотеку для всех тех, кто творил дома в эти трудные времена. Опять же, я верю, что скоро вот этот коронавирус пропадет, и мы будем гулять, будем отдыхать, и сможем, конечно же, ходить на мероприятия Центра культуры и отдыха, сможем видеть там выступления, выставки и многое-многое-многое другое. Но сегодня у нас с вами, сами понимаете, самоизоляция, поэтому все, что вы хотите увидеть, вы сможете увидеть в интернете. Нужен интернет, далее надо просто зайти в группу Центра культуры и отдыха города Иваново ВКонтакте или же на Ютубе, и там вы сможете увидеть и концерты, и выступления, и просто прекрасных наших земляков, которые записывают свои номера, чтобы поддержать людей в самоизоляции и напомнить о том, что в День России мы должны еще больше сплотиться перед любыми угрозами. Вот, а все-таки вот подготовка этих онлайн-мероприятий к Дню России много сил отнимала? Ну, во-первых, у нас много есть материала уже записанного. Его надо было еще раз отсмотреть, его надо было смонтировать, показать. Мы работаем вместе со студией, видеостудией ЛИК. Они нам очень много помогают в этом. Мы же, ну, сегодня в День России, мы говорим, что этот день проходит в год 70-летия Победы, в год памяти и славы, да? И у нас к 9 мая вышла очень большая программа, очень большая концерт, посвященный этой дате, конкурс «Дети читают стихи», поэтому вы сегодня тоже все это можете найти и посмотреть. У нас... Главное просто, в общем, утром садимся за компьютер и где-то уже к ночи от компьютера отходим. Приятно будет видеть, что в День России многие смогут увидеть и праздничные номера, и выступления в честь 75-летия Великой Победы. Я опять же считаю, что вот очень-очень важно помнить о Великой Победе, да, не только 9 мая, но и постоянно возвращаться к нашей победе, к Великой Отечественной войне, помнить подвиг наших предков. И приятно, что сегодня, опять же, можно будет увидеть самые полюбившиеся выступления. Да. За это вам, конечно же, огромное-огромное спасибо. Друзья мои, мне бы хотелось вам напомнить, что у нас сегодня в День России проходит огромное количество мероприятий, но вы сами понимаете, что из-за определенных ограничений они проходят в интернете, но вы сможете поучаствовать сегодня в них тоже. Вы можете поучаствовать, допустим, в акции «Окна России», сможете украсить окна своих домов, квартир рисунками, надписями, картинками, посвященными России или своей малой родине. Также, если у вас есть доступ в интернет, вы можете выложить у себя в соцсетях стихи о России. Поэтому очень вас прошу в этом поучаствовать, чтобы люди могли все это увидеть. У нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Это Марина Николаевна. Я хочу поздравить всех с Днем России. Но не забывайте, легкая промышленность раньше у нас ткачихи, прядильщицы. Всех я их поздравляю. У меня мама конвольщица была прядильщицей накануне. Вот. Всех поздравляю этим праздником легкой промышленности, а то забыли про него. Спасибо большое, присоединяемся к поздравлениям. И опять же, у нас остается не так много времени, может, вы тоже поздравите наших радиослушателей с Днем России? Всех поздравляю с праздником, с Днем России. Всем желаю отличного настроения, хотя мы и сидим дома, но пусть дома будет у вас хорошее праздничное настроение. Смотрите нас в системе онлайн. Мы всегда с вами. Любим вас, нашего зрителя, и приходите, когда все это закончится, к нам в Центр культуры и отдыха. Мы ждем вас, мы любим вас. С праздником, дорогие ивановцы! Я тоже присоединяюсь к поздравлениям по поводу Дня работников текстильной и легкой промышленности в России. Он в этом году будет 14 июня, но мы тоже заранее присоединяемся и поздравляем. А сегодня День России. Пожалуйста, пожалуйста, поздравьте сегодня по телефону своих близких, своих родных, потому что на самом деле это очень-очень важный праздник. И даже если мы до конца не понимаем всей его значимости, мы должны понять для себя, что вот этот праздник, да, он стал краеугольным камнем, который позволил остановить распад нашей страны, потому что в 90-е годы многие автономные области и другие автономии, включая там Карелию, Удмуртию, Якутию, Башкирию, они тоже хотели получить независимость, как и республики союзные, и лишь благодаря, опять же, продуманной стратегии и благодаря вот принятию этой декларации о госсуверенитете удалось остановить распад государства. Поэтому надо очень серьезно относиться к этой дате, но все-таки это праздник. Обязательно сегодня поучаствуйте в онлайн-мероприятиях. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. С нами сегодня была заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Центра культуры и отдыха города Иваново Ирина Борисовна Калмыкова. Я всех еще раз поздравляю. Настоящее радио. Радио России. Иваново.